Глава вторая. Дневник второй. За то время, что меня не было на просторах моих дневников, я очень много занимался собой. Когда я закончил первый дневник и начал второй, я еще не знал, что с ним что-то случилось. Поэтому очень обидно, что большая часть моей жизни просто пропала. Оттого немного грустно, но я надеюсь, дальше будет интересно. 1 сентября 2011 год. Первый день в выпускном классе за лето я вытянулся на пару сантиметров. Это уж точно. Да и спортзал дает свои результаты. Бокс решил бросить, так как стало неинтересно. Не писал все лето дневник, старый закончился, а новый я все время забывал купить. Работал, удалось отложить неплохую сумму денег. Думаю, как раз, когда исполнится 18, смогу купить машину. Ну и, конечно, сдам на права. Ну, Костин папа обещал помочь с правами, так как, сказать, потратить меньше времени. Ну все, остался последний год, экзамены, и вот она, взрослая жизнь. Наш класс практически весь ушел после 9-го. Но и в этом году многие забросили 10-й класс. Решили, видимо, что им это не нужно. Или я не понимаю, какой смысл, что они потеряли целый год и ушли с аттестатом за 9-й класс. Сегодня увижу Олю. Она почти на все лето уезжала с родителями в Питер к бабушке. Мы, конечно, поддерживали связь ВКонтакте. Да и она звонила пару раз с какими-то глупыми вопросами. Но мне было просто приятно слышать ее голос. Просто потому, что я очень сильно соскучился по ней. Целое лето я не виделся с ней. В этом году я просто обязан рассказать ей о своих чувствах и предложить встречаться. 12 сентября 2011 год. Сейчас написал Оле. Мы немного с ней поговорили, обсуждая все на свете, говоря будто бы обо всем и в то же время ни о чем. Она рассказала, как гуляла по Невскому, какие великолепные рассветы она встречала, показывала фотки из Эрмитажа. Мы на полном серьезе сидели с ней и час обсуждали то, что при помощи старых технологий было невозможно создать такую огромную вазу. Честно сказать, мне еще никогда не было настолько комфортно и приятно. Такое чувство, что мы с детства созданы друг для друга. Что давно уже решено, что она моя подруга, что наши судьбы переплетены. Я бы назвал это судьбой, но я в нее не верю. После долгого разговора я все-таки решился пригласить ее на свидание. Уточним это в тексте, чтобы она не подумала, что я просто зову ее погулять. Нет. Я конкретно позвал ее на свидание. В момент, когда она ответила мне, все внутри меня замерло. Я с неким волнением кликнул на уведомление. Внутри все сжалось. И тут же внутри меня родилась новая вселенная. Она ответила «да». Я просто сидел с улыбкой на лице, не в силах осознать, что это все правда. Всю школу я боялся подойти. Пытался привлечь ее внимание, чтобы получить хоть бы его маленькую дольку, а теперь она идет со мной на свидание. Договорились в парке на лавочке, где мы часто собирались в компании. Она была далеко от основных дорог, по которым ходило много людей. Находилась она среди деревьев и кустов, из-за чего была слегка отрезана от взглядов парка. Я побежал сразу же собираться. Мамы дома не было, поэтому пришлось гладить футболку и кофту самому. С третьего раза получилось даже неплохо. Надухарился духами, которые мне подарила одноклассница на один из дней рождения. Холодный запах ели с нотами души и чем-то свежим очень вкусно витал в воздухе, дополняя мой аромат. Вышел за час до назначенного времени, нужно сходить в цветочный и купить ее любимые розы. Ну и опаздывать на первое свидание мне не хочется. Я хочу произвести хорошее впечатление. Хоть мы и знакомы большую часть жизни и привыкли друг к другу, но сейчас все совершенно по-другому. Взглянув на часы, до встречи осталось чуть больше 20 минут. Но я решил подождать на месте, зная, что будет лучше, если бы я опоздал. Возможно, не было бы так больно. Подходя к месту, где мы договорились встретиться, из-за кустов и крон деревьев раздавались женские голоса и негромкие хихиканья. Решил, что там сидит компания девочек, которая тоже решила убежать от взгляда прохожих. Но ничего, время еще есть. Решил просто подождать рядом. Как вдруг меня будто бы по голове ударили. Среди всего шума и хохота я услышал ее голос. Это был 100% голос Оли. Но было не важно, что она пришла с подругами, было важно то, что они обсуждали. Ну и дурак же он. Реально подумал, что ты согласишься? Спросил незнакомый женский голос. А может быть и стоит? Спросила уже другая девочка. Я не хочу. Максимум просто посмеяться над этим, не более, ответила Оля. Это была точно она. Заглянув незаметно через куст, сомнения пропали полностью. Там и вправду стояла Оля в окружении двух подруг. В этот момент та вселенная, что родилась во мне, вселенная, где были только мы вдвоем, рухнула и разлетелась на миллионы кусочков. В душе будто бы что-то умерло. Стало так больно и невыносимо находиться в том месте. Я бросил букет в урну перед входом к лавочке. Натянул капюшон на голову и побрел домой. Честно сказать, сдерживать слезы было очень трудно. Но пацаны не плачут. Как бы больно ни было, никогда не знал, что душевная боль настолько сильнее, чем физическая. Больше никогда в жизни я не стану с ней общаться. Я думал, что тоже нравлюсь ей. А она вон как считает. Ну и пусть. Будет так. Хорошо на самом деле, что я услышал это сейчас. Потом было бы еще больнее. 13 сентября, 11 год. Утро. Разбудила мама. В школу сегодня не пойду. Нет настроения. Позвоню и скажу, что заболел. ВКонтакте 30 непрочитанных сообщений, часть которых от друзей, а львиная доля от Оли. Даже смотреть не хочу. На телефоне тоже много пропущенных с разных номеров. Но в небольшом списке пару раз проскочил ее номер. Какой смысл мне названивать? Если она согласилась, видимо, для того, чтобы просто поиздеваться или из жалости. В любом случае, мне это неинтересно. Больше неинтересно. Вечер. Целый день пролежал в кровати. Ничего не хочется. Не знаю, как завтра пойду в школу. Больно даже думать о ней. А тут еще придется ее видеть. Не знаю, смогу ли. Ответив на звонок с незнакомого номера, оказалось, что это звонила она. После града обвинений, что я не пришел, что она ждала меня больше часа, пока не замерзла и не отправилась домой. Затем уже дома она звонила, писала, а я не отвечал. Последовал вопрос. Что-то случилось? Почему меня не было в школе? Все ли у меня в порядке? Ага, еще спрашивает, боже. Я ей ответил, что пришел раньше и все слышал, о чем они говорили. Оля сначала не поняла, про что я. А когда я пересказал, что слышал, ответила, что при чем тут я? И разговор был вообще о другом. После небольшого спора назвала меня дураком и бросила трубку. После всего я еще и дурак. 16 сентября 2011 год. Несколько дней Оли не было в школе. Сегодня ко мне подошла ее подруга, попыталась дать мне пощечину. Но благодаря моему росту и рефлексам, выработанным за столько лет бокса, я на автомате отклонился. Хорошо, что не ударил в ответ. Сказала, что я козел. Почему, я так и не понял. В школе у нас хотят провести профуроки. Надеюсь, приедут из нормальных университетов, чтобы рассказать, как у них хорошо. И мы обязаны пойти к ним. 1 октября, 11 год. У меня все хорошо. Больше не бросает дрожь при мыслях о боли. Отпустила. Похоже, смогу даже находиться рядом, наверное, но сложно. Физрук записал меня в команду по волейболу на школьные соревнования. Им людей не хватало. Ну, я Илью и Костю с собой взял. Они, конечно, были этому не рады. Но что поделать, такова жизнь, как говорили мушкетеры. Один за всех, все за одного. Так и у нас. Меня запрягли, а я их по старой дружбе. Костя нехотя согласился, после недолгих уговоров, а вот Илья будто сам хотел. Сразу начал готовиться, стратегии придумывать, одним словом, с энтузиазмом. Оставшихся людей Эдуард Константинович сказал, доберет сам, чтобы команда была полноценной. Ну, я не против помочь, да и грамота за соревнования лишней, думаю, не будет. Добавит регалий к моим заслугам в школьные годы. То я не то, чтобы проявлять себя, но и в стороне тоже не стоял. Грамота за третье место на русском медвежонке, думаю, подтвердит мои слова. 10 октября, 11 год. Так меня еще не унижали. И я не верю, что против нас играли девятиклассники. В финале, когда я уже думал, что это легко, и они не составят нам конкуренции, мы улетели в сухую 2-0 по сетам. Не дети, а киборги, помноженные на бесконечность. Надо будет завтра узнать у Эдуарда Константиновича, кто это такие и почему так без шансов. Но справедливости ради, все предыдущие игры мы прошли спокойно. Почти все были с большим преимуществом с нашей стороны. Была, конечно, одна команда, близкая к тем девятиклассникам, но девочка из их команды подвернула ногу и не смогла играть. Замены не было, поэтому им дали техническое положение. И мы час сидели, ждали, когда доиграют другие команды. 19 октября, 2011 год. Сегодня приехала бабушка, чтобы съездить со мной в ветклинику. Тима как-то умудрился повредить лапку, хромает и не может на нее наступать. Надеюсь, все будет в порядке. Сильно переживаю. 21 октября, 2011 год. В эти выходные с пацанами договорились на весь день пойти в кампы. У нас во дворе, ну почти во дворе, открыли клуб «Дельта». Нормальное железо, да и по цене приятно, так что засядем на весь день. Дота, КСК поможет, еще чего найдем. Возможно, странно, что у каждого из нас дома есть компьютер и интернет, но собраться вот так с друзьями и сидеть играть – отдельный вид кайфа. Еще Илья зовет меня на день рождения. Он хочет устроить тусовку у себя дома, пока родители улетели в другой город на конференцию. Он мой друг, но идти я не хочу. Там все будут пить. Я не пью и не люблю это дело. А еще больше я не люблю пьяных людей. Мне сразу хочется изолировать себя от их присутствия. Но и Илюху я не хочу обижать, поэтому пойду. И когда первые люди накидаются, тактично испарюсь из этой тусовки. 23 октября, 2011 год. У нас в начале декабря назначили пробные экзамены. А это значит, есть чуть больше месяца на подготовку. Не то чтобы я не учился и не готовился до этого. Да и с математикой у меня особенно не было никогда проблем. А вот с русским и литературой я особо не дружил. Но будем готовиться к худшему и надеяться на лучшее. Через 3 дня день рождения Ильи. Нужно придумать, что ему подарить. Иди пока что ноль. Но время еще есть. В крайнем случае подарю ему деньги. Тима почти выздоровел. Я так и не понял, то ли это растяжение было, то ли ушиб. Но ему поставили пару уколов. И вот, спустя это время, он уже почти бегает. Но все равно заметно, как с опаской он наступает на лапку. 27 октября, 2011 год. Случился какой-то неведомый для меня парадокс. Оля перед подружками говорит про меня одно, а когда увидела меня на дне рождения, закатила какую-то невнятную сцену. Зачем, остается для меня загадкой. В общем, день прошел как обычно, без лишних заморочек и напрягов. Вечером хотелось лечь спать, но скоро нужно было идти на день рождения. С мамой договорился, что переночевать останусь там. Мы с ребятами должны были гулять до утра, встретить рассвет на набережной и со спокойной душой пойти домой. Как я и предполагал, на дне рождения было очень много выпивки и ничуть не меньше малознакомых людей. Но это было не странно, так как именинник наш общительным был. Друзья у него не только со школы, а, судя по всему, с разных концов города. Так как я не пью, сразу занял место на диване возле столика. Вооруженный 2 бокалами кока-колы и принялся просто наблюдать за происходящим, пока пацаны были чем-то заняты. В комнате был выключен свет, но по краям комнаты горели фиолетовые лампочки, которые освещали нежным приглушенным светом практически всю комнату. Музыка играла умеренно громко, так чтобы всем было весело, а соседям комфортно. Так сказать, и волки сыты, и овцы целы. В один момент, когда я необычайно весело проводил время, мое одиночество нарушила темноволосая девочка в синем платье. Немного посидели рядом, темноволосая девочка начала спрашивать стандартный набор вопросов. Но было непонятно, зачем, конечно, ей это нужно знать. Возможно, это все, конечно, просто для приличия, но я не уверен. Со временем мы разговорились. Ксюша, на удивление, оказалась очень даже интересной. У нас достаточно много общего. Но шутки она мои не понимала. Это было не очень круто, конечно, но и она не обязана понимать тупые шутки. Мы сидели, обсуждали фильмы. Ксюша слегка утомилась и легла мне на плечо. В комнате мимо нас прошла Оля. Откуда она взялась, я даже понятия не имел. Но когда она увидела нас, остановилась, бросила на меня такой яростный взгляд, что по моей спине забегали мурашки. Оля начала кричать фразу по типу: «То есть на свидание со мной ты не приходишь, а с какой-то бабой тут обжимаешься?» «Зачем ты начала кричать на Ксюшу? Ты вообще кто такая? Что здесь забыла?» Ксюша поначалу просто сидела и хлопать глазами, не понимала, что происходит. Оля продолжала кричать. Когда я встал с дивана, влепила мне пощечину, схватила баночку колы со столика и вылила почти все содержимое на ее платье. Что это было, для меня до сих пор загадка. 3 ноября, 2011 год. Хоть прошла уже почти неделя, но я так и не понимаю, что произошло. Я вроде бы уже почти отпустил изначальную ситуацию, но она опять напоминает об этом. Вновь я хожу без настроения. Сегодня еду к бабушке, она попросила меня помочь передвинуть шкаф и слегка сдвинуть телевизор. Сказала, что угостит меня баурсаками. Что это такое, я понятия не имею. Да и помогать еду не ради какой-то там собственной выгоды, а просто помочь своей любимой бабушке. Совсем скоро будут пробные экзамены. Волнение есть, но я будто бы уверен в своих силах. Троечку я так и так осилю. Самое обидное, что произошло за последнее время, это то, что я порвал свои любимые кеды. Максимально неприятный момент, хочу сказать я вам. 5 ноября, 2011 год. Резко похолодало. У нас второй день льют дожди. Сегодня утром по чуть-чуть начал идти снег. Мне нравится снег. Он добавляет какого-то настроения, что ли. Но не так же рано. И еще даже не декабрь. С 9 числа почти на 3 недели у нас будут проводить дополнительные занятия по математике и русскому. 2 раза в неделю одно, 2 раза другое. Ну, я только рад этому. Но это все будет после занятий, а мне будто бы делать больше нечего после уроков. Непонятно вообще, стоит оно того или нет. 7 ноября, 2011 год. Сегодня, наверное, один из самых крутых дней за последние года 2 уж точно. Дядя Сережа обещал научить меня водить машину еще до того, как я пойду в автошколу. У него есть старые «Жигули», так называемая «восьмерка». Сказал не говорить маме. Обещал научить быстро, и если будет получаться, я смогу брать машину, если мне будет нужно. Но только после того, как получу права. Да, я понимаю, что иду я учиться только летом, а права получу, когда мне исполнится 18 лет. Но это все равно круто. Всегда мечтал водить машину. 11 ноября, 2011 год. Утро. Сегодня первое занятие, на котором дядя Сережа будет учить меня водить. Полночи уснуть не мог. То ли от нервов, то ли от нетерпения уже начать учиться. Вечером он за мной заедет, и мы поедем на парковку торгового центра. На задней части парковки очень мало машин, и почти всегда очень много места. Вечером напишу, как все было. Поделюсь, так сказать, эмоциями. 13 ноября, 2011 год. Ну, по итогу ничего не писал, так как устал жутко, пришел домой и сразу лег спать. А вчера я ушел к бабушке и пробыл там целый день, поэтому я ничего и не писал. Я бы, конечно, мог соврать и написать сегодня, но типа это было не сегодня. Ну, вы поняли меня. Хотя, кто вы так, к кому я обращаюсь, если максимум, что это прочтет, будет мама или бабушка? Договорился с дядей Сережей, что будем кататься 2 раза в неделю, но только если я сдам хорошо пробные экзамены. Так что бояться было нечего. Я слишком уверен в своих силах. Тем более сейчас с дополнительными занятиями я стану умным, как стая математиков. Это уж не сомневайтесь. 17 ноября, 2011 год. Сегодня в школе про Илюху начал пускать слухи парнишка, который учится на класс ниже, угрожать ему, что морду набьет. А при встрече толкнул его и порвал ему рубашку. Но я думаю, что все меня поймут и никто не осудит, что я просто взял и ударил его в лицо. Я честно целился просто в щеку, а он дернулся, и я попал ему в глаз. Он сразу немного осел, спустившись по стеночке. Я приблизился к нему, присел до его уровня и так с небольшим пафосом сказал: «Ошибку свою понял? И еще будешь говорить, не подумав?» Он промолчал, но кивнул, державшись за глаз. Теперь, когда я закончил эту бессмысленную разборку, повернулся и услышал фразу Оли, которая уходила в сторону класса по коридору от того места, где это все произошло. Идет и, не стесняясь, говорит: «Быдло! Только кулаками махать и может. Нет бы книжки почитать». Ну да, я согласен, что читаю я мало, пишу иногда с ошибками. Но быть быдлом я не намерен. Да и в какой момент жизни она решила, что я быдло? Вроде бы раньше такого не было. Ну и плевать, что она так думает. В целом, на нее плевать. 2 декабря, 11 год. Вчера писали пробные по русскому. С сочинением, конечно, были проблемы. Но, похоже, хоть где-то пригодится, что я в последнее время начал читать книги. И когда дневник пишу, более уверенно мысли формирую. Завтра математика, и все останется только ждать результаты. Но я уже знаю, что там все великолепно будет. 7 числа должна приехать бабушка с тортиком. Так сказать, отпраздновать результаты. После Нового года начинается подготовка к выпускному. Будем учиться танцевать. Потом, кто хочет и не хочет, будут выступать с чем-то. Одним словом, скоро будет очень много дел, а времени все меньше и меньше. А мы с пацанами только на новый сервер в игру собрались идти. А тут такая морока. Обидно, конечно, с одной стороны, а с другой, в принципе, не целый же день мы будем там. 8 декабря, 11 год. Ну что хочу сказать. Пташки нашептали мне, что у нас по городу будет проходить конкурс невероятных историй. Ну, по факту, обычных сочинений. Ну и тот, кто мне это рассказывал, зачем-то прям четко выделил часть, что Оля подает заявку на участие в этом конкурсе. Что типа это для нее очень важный конкурс, что она хочет победить и так далее. Смысл он мне это сказал? Мне что, есть дело до этого? Да, мне вообще плевать, что она там хочет и где участвует. На конкурс этот уж тем более мне вообще дела нет. Я вроде близко даже на писателя не похож. Так что зачем он мне этот бред рассказал, не понимаю. А он, наверное, подумал, что я сразу побегу бить себя кулаком в грудь и подавать заявку на этот конкурс. За кого он меня принимает? У меня гордость есть, да и вообще, мне не до этого. 9 декабря 2011 год. Ну, я вообще долго не мог уснуть, ну и мысли всякие в голову лезли. Ну, и это получилось записать пару историй, которые в голову пришли. Ну и что я думаю? Добру пропадать. Вечером выберу, какое лучше, и отправлю на конкурс. Ну а что? Вдруг это моя судьба писарем стать? И если что, это не из-за Оли. Или еще чего-то. Просто не мог уснуть, и все. Не более того. Решил записать их сюда, на память. А то они в черновике валяются, не круто. А тут надежные навсегда. История первая. В маленьком городке, где все друг друга знали, жил молодой парень по имени Алекс. Он был обычным школьником, учился в 10 классе и мечтал стать художником. Его страсть к рисованию была так велика, что он часто проводил вечера, заполняя страницы своего блокнота яркими иллюстрациями. Однажды в школе объявили конкурс на лучшие произведения искусства. Темой конкурса была «Мир будущего». Алекс сразу же загорелся идеей. Он хотел создать нечто уникальное, что отражало бы его видение будущего, где технологии и природа сосуществуют в гармонии. На протяжении нескольких недель он работал над своей картиной. У него были ночные бдения, когда он рисовал при тусклом свете лампы, и дни, полные вдохновения, когда идеи приходили сами собой. Однако ближе к дате конкурса Алекс начал сомневаться в себе. Он видел, как другие ребята создают свои работы, и у него возникло чувство, что его картина не дотягивает до их уровня творений. В день конкурса Алекс пришел в школу с трепетом в сердце. Все ученики выставили свои работы в актовом зале, и атмосфера была наполнена волнением. Когда пришло время представить свои картины, Алекс почувствовал, как его сердце колотится. Он вышел на сцену и с волнением рассказал о своей работе, о том, как важно для него видеть будущее, где человек бережет природу. Когда судьи начали оценивать работы, Алекс заметил, что многие зрители с интересом смотрят на его картину. Его работа выделялась среди других ярких и сложных произведений. В конце концов, когда объявили победителей, Алекс не мог поверить своим ушам. Он занял первое место. Эта победа не только принесла ему приз и признание среди одноклассников, но и укрепила его уверенность в собственных силах. Алекс понял, что важно следовать своим мечтам и верить в себя. С этого дня он стал более открытым и начал делиться своим искусством с окружающими. Эта история осталась с ним на всю жизнь, вдохновляя его продолжать творить и стремиться к новым высотам. Но вы только строго не судите, кто это прочтет. Да и на конкурсе тоже, надеюсь, все будет легче. А то я стесняюсь, впервые что-то такое делаю. История вторая. В одном маленьком городе жил молодой парень по имени Дима. Летние каникулы для него всегда были временем приключений и новых открытий. В этом году он решил провести лето по-особенному, отправиться в путешествие по родным местам на велосипеде. Первым делом Дима составил маршрут, который включал в себя красивые леса, озера и старинные деревни. Он собрал рюкзак с необходимыми вещами, запасами еды и, конечно же, блокнотом для записей. С утра он сел на свой велосипед и полон энтузиазма отправился в путь. Первый день был полон впечатлений. Дима проехал через густой лес, где слышал пение птиц и шорох листвы. Он остановился у маленького озера, чтобы отдохнуть и сделать несколько зарисовок. Вода была такой прозрачной, что он видел, как рыбки игриво плавают под поверхностью. На второй день Дима решил посетить старую деревню, о которой слышал от бабушки. По дороге он встретил местных жителей, которые рассказали ему о древних легендах и традициях своей деревни. Они пригласили его на празднование Дня урожая, которое должно было состояться на выходных. Дима был в восторге и согласился остаться. В день празднования деревня наполнилась музыкой и смехом. Дима принял участие в различных конкурсах. Он соревновался в поднятии тяжестей, помогал готовить традиционные блюда и даже танцевал с местными ребятами. Он почувствовал себя частью этого дружного сообщества. Однако самым запоминающимся моментом стало то, что во время праздника он встретил девушку по имени Катя. Она была веселой и жизнерадостной, и между ними сразу возникла искра. Они провели весь вечер вместе, смеясь и рассказывая друг другу о своих мечтах. Вскоре они поняли, что нашли настоящую дружбу. Лето пролетело незаметно. Дима вернулся домой с множеством впечатлений, новых знакомств и даже с несколькими рисунками, которые запечатлели его приключения. Он понял, что самые ценные моменты – это не только красивые пейзажи, но и люди, с которыми ты делишь эти моменты. Когда осень пришла в город, Дима продолжал общаться с Катей и даже планировал встретиться с ней снова. Это лето навсегда останется в его памяти, как время открытий, дружбы и настоящих приключений. 11 декабря, 11 год. Ну, я решил сегодня еще одну историю. Просто что-то захотелось не про маленький городок, а про что-то более хорошее. Но опять будто бы я вообще не могу это делать. Просто будто это не мое. Звучит все глупо и неинтересно. Жаль, конечно, но, наверное, не мое. Все равно запишу это здесь. Пускай будет. История третья. В одном живописном городке, утопающем в зелени и цветах, жил молодой парень по имени Артем. Ему было 18, и он с нетерпением ждал начала летних каникул. В этом году он решил, что проведет лето не как обычно, сидя дома за книгами, а отправится в путешествие, полное приключений и новых открытий. Путешествие начинается. Первым делом Артем собрал рюкзак. В него вошли палатка, спальный мешок, запас еды, карта и, конечно же, его верный фотоаппарат. Он мечтал запечатлеть все красоты природы и интересные моменты своего путешествия. В один солнечный день он сел на свой велосипед и отправился в путь, направляясь к горному озеру, о котором много слышал от друзей. По дороге Артем встретил старого друга Максима, который тоже хотел провести лето активно. Они решили путешествовать вместе. Друзья проехали через поля с цветущими маками, мимо лесов и речек, наслаждаясь каждым моментом. Вечером они разбили лагерь у подножья горы и разожгли костер. Под звездами они обсуждали свои мечты и планы на будущее. Загадка старого замка. На третий день их путешествия они узнали о заброшенном замке, находившемся недалеко от их маршрута. Легенды о замке были полны тайн и загадок. Говорили, что в его подземельях спрятаны сокровища, но никто не осмеливался туда зайти из-за слухов о призраках. Несмотря на страхи, Артем и Максим решили исследовать замок. Они добрались до него к вечеру. Замок выглядел мрачно и величественно. Его стены были покрыты плющом. Друзья вошли внутрь, и их охватило чувство приключения. Внутри было темно и холодно. Но они включили фонарики и начали исследовать комнаты. В одной из них они нашли старую карту, на которой были отмечены места в замке. На карте также была надпись: «Тот, кто найдет сердце замка, обретет силу». Заинтригованные друзья решили следовать указаниям карты. Погоня за сокровищами. Следуя указаниям карты, Артем и Максим пробирались через запутанные коридоры замка. Они решали головоломки и преодолевали преграды, старые двери, заваленные лестницы и даже ловушки. Каждый новый шаг приближал их к разгадке тайны. Наконец, они добрались до подземелья. В центре комнаты стоял огромный каменный трон с вырезанным сердцем в спинке. Друзья поняли, что это и есть сердце замка. Когда Артем коснулся сердца, комната наполнилась светом. И они увидели перед собой сокровища, золотые монеты, драгоценности и древние артефакты. Однако, вместо того, чтобы забрать все это с собой, Артем вспомнил о легенде: сила не в богатстве, а в дружбе. Он предложил Максиму оставить сокровища на месте и рассказать о своих приключениях другим. Вместе они решили сделать замок местом для туристов, где люди могли бы узнать о его истории. Возвращение домой. Вернувшись домой, друзья поделились своими историями с местными жителями. Их рассказ о приключениях в замке стал настоящей сенсацией. Люди начали посещать это место, чтобы увидеть его своими глазами. Артем и Максим организовали экскурсии, рассказывая всем о своих находках и легендах. Лето прошло незаметно. Они не только нашли приключения, но и сделали что-то полезное для своего города. Артем понял, что настоящее сокровище – это не только золото и драгоценности, но и дружба, воспоминания и возможность делиться своими открытиями с другими. Эпилог. Не знаю точно, что это такое, но в интернете говорят, это нужно. Ну, я и написал. Тоже пусть будет. С наступлением осени Артем и Максим продолжали встречаться, планируя новые путешествия и приключения. Лето оставило в их сердцах яркие воспоминания и желание исследовать мир дальше. Они знали, что впереди их ждут новые истории и незабываемые моменты. Я решил, что именно третья история получилась более живой, да и будто бы она по частям интереснее смотрится, чем те две другие. Ну, я рискую и отправляю, будь что будет. Как говорится, делаем, а потом уже разберемся, где я прав, а где нет. 26 декабря, 2011 год. Мои работы так и не прошли на конкурс. Но я только рад. В моменте так не хотелось этой мороки. Просто представил, что меня же затаскают по этим выставкам и конкурсам, где я буду показывать, какой я хороший. Но нет, мне это не интересно. У меня и так очень много дел. Тем более, что мои занятия намного интереснее всей этой суеты. Но я очень рад, что прошла Оля. Вот она пускай показывает, какая она крутая, школа, район и так далее, в зависимости от того, что она будет представлять. Желаю ей удачи и просто верю в нее. Она точно всех выиграет. 30 декабря, 2011 год. Завтра уже Новый год. Честно, не очень в это верится, так как время летит незаметно. И с чем это связано, я не понимаю. Или день стал короче, или время ускорить свой ход. Вопрос, пожалуй, для хорошей философской беседы. Надеюсь, завтра все пройдет круто. Договорились, что Новый год я встречу с мамой и бабушкой. После этого направлюсь к друзьям. Мы хотим в парке посмотреть на салют, который запланирован на час ночи. Как раз успеем добраться. Ну а сегодня я еду за подарком для бабушки. Когда-то давно у нее была большая антикварная ваза, но потом она куда-то пропала. Бабушка не говорила, куда, но много раз вспоминала о ней. Упоминала тоже пару раз о том, что она ей очень сильно нравилась. Примерно неделю назад, когда мы гуляли в центре, мы забрели на незнакомый район, который был утыкан вывесками. Одна из всех этих вывесок гласила, что за углом комиссионный магазин. Зайдя вовнутрь, я увидел ту самую вазу. Ну, по крайней мере, она была один в один, как та, что мне запомнилась. Я, недолго думая, отложил чуть больше с обедов и, чтобы не спалиться, поеду покупать ее за день до Нового года. 14 января, 11 год. Вчера были выступления конкурсантов. Они рассказывали свои истории. Я, конечно, не мог пройти мимо. Собрал всех, кого знал, ну, конечно, тех, кто маломальски умел вести себя в обществе. Нам позориться не надо было, это понятно. Ну, получилось собрать, наверное, человек 20, может, чуть меньше. Но мы по итогу заняли такую достаточно внушительную часть зала, где будет проходить выступление. Ну, вы не подумайте, я делаю это не для Оли. Это все сделано, чтобы не опозорить нашу школу и район. Но точно не для нее. Мы шумной гурьбой ввалились в наш местный дом культуры, где все это происходило. Сдали куртки и принялись рассматривать афиши разных шоу, висевшие на стенах. К нам подошла работница Дома культуры узнать, куда вы пришли и зачем. Я, как самый воспитанный и знающий нашу цель, вступил с ней в диалог, по итогам которого выяснилось, что начало только через полчаса, и мы первые, кто пришли сюда на это мероприятие. После недолгих переговоров мне удалось уговорить ее проводить нас и позволить занять места в зале, чтобы мы не маячили на входе, в ожидании начала. Она, немного подумав, согласилась и отправила нас занимать места. Получается, что мы заняли 4 ряда по 5 мест на левой части зала. Получается, что начиная с 3-го ряда по 6-й включительно, мы заняли полностью. На удивление, все вели себя тихо. А запах нафталина и старого картона, который сразу же ударил в нос, как только мы открыли дверь, если сказать честно, этот запах напоминал что-то родное и такое душевное. Скорее всего, подобным образом пахло у бабушки в деревне, поэтому я и запомнил этот великолепный в своем роде запах. Выступление само по себе было неимоверно скучное. Зал был средне заполненный, но это и не удивительно, так как мероприятие на любителя. Те, кто выступал частями, мямлили и непонятно выговаривали слова. Зал почти засыпал в моменты, когда ведущий объявляет следующего выступающего, и до момента, пока он не начинал читать. В зале была гробовая тишина. Но ровно до момента, когда объявили Олю. Тогда мы чуть-чуть зашумели, и когда она выступила, наша часть зала разразилась аплодисментами и криками. Кто-то с другой части зала тоже начал хлопать, а за ним и остальные. Возможно, они вообще не понимали, зачем аплодируют, и просто повторяли за всеми. Но это произвело определенный фурор. Видно было, что и жюри это заметили. Кто-то из них даже по инерции принялся хлопать. Ну, я думаю, исход понятен. Оля занимает 1-е место. Но одним словом не опозорила школу и район. Горжусь. Ну, в смысле школы, что таких учеников создает? Я про это, если что. 17 января, 11 год. В школе устроили сбор в актовом зале. Я думал, опять галиматья какая-то. Но нет, как оказалось, официально поздравление Оли с победой на конкурсе. Ну, это круто, конечно, но я не стал сидеть там, становилось как-то грустно или больно, что ли, на душе. Зачем мне эти чувства испытывать? Просто ушел и все. Потом расскажу, что там было. 23 января 2011 год. Долго не писал. Но не было повода что-то в последнее время. Я все чаще и чаще начал замечать, что писать было лень. Может, рассказать нечего, а может, просто не нужно мне это. Скоро начнут распределять выступления на выпускной. Надеюсь, что мне ничего не дадут. Хотя, как я понял, это все добровольно, оно и к лучшему. Прочитал за почти 2 месяца чуть больше 8 книг. Возможно, это мало, но для меня, человека, который не любит читать, это очень даже много. Говорил же, что я не быдло, а она только сильнее повторять начинала. 10 февраля, 11 год. Сегодня меня чуть было не сбила машина. Я переходил дорогу на зеленый по пешеходному переходу, как вдруг с правого ряда в меня полетела машина. Какой-то черный джип с номерами 3 шестерки. Буквы я не запомнил. Он остановился, когда я уже отпрыгнул в сторону. Подвернул ногу и упал в сугроб. Раздался щелчок замка двери. Вслед за ним прозвучал скрип петель. Дверь открылась, и из салона выпрыгнул невысокий лысый мужчина, хорошо одетый с золотыми часами на руке. Начал извиняться и предлагал подвезти. Деньги пихать начал в знак примирения. Когда я встал, он помог мне отряхнуться. Сунул пару купюр в карман, еще раз предложил отвезти меня куда угодно. Я кивнул головой и направился дальше по своим делам, слегка хромая на одну ногу. 21 февраля, 11 год. У маминой подруги что-то случилось на даче, где жила кошка с котятами, которую выкинули беременной какие-то идиоты. Но ее подобрала мамина подруга, и на даче в теплом доме она жила и родила котят. Все было круто. Им приезжали и оставляли еду, они могли ходить куда угодно и делать что угодно. Но в дом начали ломиться собаки. Они бродили по участку и что-то вынюхивали. Об этом сообщили соседи, и кошку с котятами оперативно забрали в город. И было принято решение раздать котят. Ну, это было очень непросто. 4 котенка и сама мама-кошка. 2 забрали работники, так сказать, мамины коллеги, а 2 еще нужно было пристроить. Серенькие девочку и черного мальчика. Позвонили по поводу серой девочки, чтобы ее забрать, но там сложная история у людей, и они попросили принести, а черного забрали утром, кто-то из знакомых. Отнесли серенькую кошечку туда, куда нас попросили, и все мы думали, история на этом закончилась. Но, как оказалось, нет. Звонок утром через 1 день. Говорят, заберите свою кошку, она гадит, где попало, и ничего не ест. Котенок был полностью здоровый и ходил в лоток. Аппетит был нормальный. По итогу мы приходим, забираем этого котенка, едем в ветеринарную клинику. Оказывается, что эти люди, хотя их сложно назвать такими, кормили непонятно чем котенка и бросили одного на целый день. По итогу врачи дали лекарство и поставили укол, и мы решили оставить эту кошечку себе. Теперь у нас 2 питомца, которые, надеюсь, подружатся. Серого котенка назвали Циря. Кличку выбирал я. По какой-то причине она мне очень сильно напоминала героиню рассказов о Ведьмаке. Честно, я рад, что все получилось более чем хорошо, и котенок теперь будет радостный и в любящей семье. 2 апреля, 11 год. Времени все меньше и меньше. Писать вообще не получается, так как все свободное время я занимаюсь танцами и подготовкой к экзамену. Так получилось, что я записался выступать с одним небольшим стихом. Выбор был, конечно, специфический. Ну, пусть хоть еще раз меня быдлом назовет. Есть некоторые переживания, даже некоторое волнение, не особо привычное для меня. Но это ничего. Надеюсь, в крайность не упаду и в больничку с расстройством психики не улечу. 6 апреля, 11 год. Проснулся от странного шума, будто бы кто-то дверь выносит. Закрались некие моменты, что это нам дверь хотят выставить. Я вскочил с кровати, нацепил на себя футболку, которая валялась рядом на полу. В пару уверенных, чуть ли не прыжков, добрался до двери. Смотрю в глазок. А это с соседней квартиры выносят мебель какие-то непонятные мужики. Немного погодя, все так же глядя в глазок, я понимаю, что соседи съезжают. И точно это не грабят их. Тетя Астра и дядя Максим давно говорили, что хотят переехать. Я, если честно, даже не знаю, сколько лет я с ними знаком. Но есть такое чувство, что с самого моего детства. Но живут они здесь задолго до моего рождения. Нужно будет узнать у мамы что да как. Надеюсь, ничего не случилось. 12 апреля, 11 год. Ну что могу сказать? Время летит, и я как-то незаметно для себя начал ловить на мысли, что все, я уже взрослый, я вырос. Но в душе я был все тот же ребенок, как 10 лет назад. Но мировоззрение и вправду изменилось. Стал более взрослый и рассудительный. Вспомнились детские годы, история с тем, как мы котенка на подарок искали, а по итогу нас оскорбили. Ну, как нас, Илюху, но это и меня задело, так что считайте, что и меня оскорбляли. С котенком все-таки хорошо. Это уже давно большой плюшевый добрый кот, который очень любит, когда его гладят. Хорошо, что тогда он не достался этой Лизе. Тем более, что там проблемы в семье у нее начались. Ну, одним словом, просто хорошо, что все так. Приятно было вспомнить лагерь, именно самый первый, самый теплый лагерь в моей жизни. Само собой вспоминалась Катя, нахлынули чувства и воспоминания. Наверное, один из самых счастливых моментов в моей жизни. Не хочу лицемерить и уж тем более говорить неправду. Какой смысл обманывать самого себя? Я не вижу в этом смысла. Поэтому могу почти спокойно сказать, что я влюбился в Катю, и я думал, что все получится, несмотря на сотни километров расстояния между нами. Но судьба злодейка решила по-другому. Так уж устроена жизнь. Осталось только смеяться и идти дальше. Но мне всегда приятно вспоминать те дни, когда мы были с ней, в том самом детском лагере. Хоть и потом накатывает тоска. Я люблю вспоминать те моменты, которые осели у меня в душе. На самом деле забавно смотреть и наблюдать, как случайные люди становятся такими родными, такими желанными в твоей жизни. А те, кого специально ищешь, ты сам, или они специально находят тебя, надолго не задерживаются. Вот, например, Алина. Человек, который очень сильно напоминал мне другого человека, очень важного для меня. Мы не искали друг друга, а познакомились волею судьбы. И сейчас это очень близкая подруга, ради которой я готов почти на все, как, впрочем, и она. Поэтому я все сильнее и сильнее начал верить в судьбу. Думаю, у человека при рождении есть только две вещи. Это его удача и его судьба, которая изначально известна. И моя судьба пока что меня очень сильно радует. Интересно, конечно, что там за поворотом моего пути ожидает меня. Но, как говорится, всему свое время. 20 апреля 2011 год. Выпуск будет 25 мая. Но времени ультра мало. Стихотворение готово. Я его так зазубрил, что аж от зубов отскакивает. С выражением, с чувством. Глупо, конечно, что я собрался на последнем звонке читать стихотворение Цветаевой. Стихи к Пушкину. А самая хохма заключается в том, что я хочу изобразить свою принадлежность к миру искусства. Что я не бесформенная, простая, никому не интересная масса, без своего мнения, способная только кулаками махать. Но нет, на выпускном она-то точно увидит, кто я на самом деле. На выпускной должна прийти моя мама с бабушкой на официальную часть, а затем мы своим классом плюс еще один из параллелей сняли небольшой ресторан на вечер для полноценного празднования официального нашего вступления во взрослую жизнь. Я не могу сказать, что я рад этому, но это определенно крутой момент в моей жизни. 9 мая 2011 год. На парад в этом году я не пошел. Что-то нет совершенно никакого настроения. Так еще и получилось, что почти все друзья уехали, кто на кладбище, так как не успели с родителями съездить на родительский день, кто-то на дачу помогать бабушкам и дедушкам перекапывать грядки, а кто-то просто не захотел. Илюха, например, пальцем я, конечно, тыкать не буду. Но знаете ли, ради друга можно было бы и немного сместить свои занятия и съездить на парад, тем более, что он бывает раз в году. Но это все мелочи. На самом деле, мне и дома хорошо. Мы вот с Тимой в обнимку будем лежать на диване и смотреть парад Победы по телевизору. Думаю, эмоции будут другими, но мне интересно. По идее, успею посмотреть парад из разных городов. Это в некотором роде интереснее, да и в компьютер нормально поиграю. Мама с самого утра что-то вкусное готовит на кухне, а завтра мы едем на шашлыки к бабушке на дачу. До выпускного осталось совсем чуть-чуть. Волнение, я думаю, вовсе покинуло меня. Или потому что прошло много времени, или из-за того, что я успокоился на этот счет, и меня больше не пугает этот день. 24 мая, 11 год. Завтра последний звонок. Все-таки некая нервозность вернулась, и если смотреть назад, даже жутко становится. 11 лет пролетели незаметно. Будто бы это было одно мгновение, частицы которого останутся в памяти, теплыми, нежными и такими родными воспоминаниями. Ребята из класса скидываются на алкоголь. Хотят купить вино и тайком, без чуткого присмотра родителей, так сказать, полноценно вкусить плоды взрослой жизни. Я это не поддерживаю. И уж точно пить не собираюсь. Но там будет вся моя компания, поэтому присутствовать придется. Но надеюсь, что без фанатизма, и приставать с предложением выпить не будут. Там вроде бы все знают, что я не пью, и не выношу пьяных, агрессивных и приставучих людей. Надеюсь, все пройдет хорошо. Сейчас поеду к бабушке, она просила ей помочь съездить на рынок и в строительный магазин. Надеюсь, она ничего грандиозного не придумала. 26 мая, 11 год. Думаю, теперь моя жизнь поделилась на до и после. Если честно, я не сильно понимаю, в чем был прикол, но рассказать уж точно есть что. Возможно, в течение дня смогу расписать полноценно всю историю вчерашнего дня, по которой можно будет сразу фильм снимать и сразу в кино крутить, потому что если бы мне кто-то это рассказал, я бы сам не поверил в это, если бы не пережил. Ну, думаю, начну. А потом, если что, продолжу. Утро. С самого начала все пошло чуть не как должно было. Я забыл убрать брюки на вешалку и оставил на спинке стула. Получилось так, что каким-то не сильно известным мне способом Тима скинул их на сам стул, улегся и проспал до утра, похоже. Регулярно ворочается во сне, походу, потому что такого количества шерсти я еще не видел. Ругать я его, конечно, не стал. Все-таки это моя ошибка и моя проблема. Я лично не убрал их на место, а он-то откуда мог знать, что так нельзя, что это вообще-то важная вещь на завтрашний день. Затем я сходил в душ, и когда выходил обратно, каким-то образом поскользнулся в коридоре на кафеле. Но я миллион раз выходил подобным образом, но я впервые чуть ли не распластался на весь коридор. Оставшееся время до обеда я провел в попытках очистить брюки от шерсти, а затем нормально покушать. Пару раз проговорил стих и со спокойной душой сел за компьютер. День. Собравшись, я сидел и минут 10 ждал, пока мама по новой погладит мои брюки. Она просто была занята, все-таки это и для нее важный день. Ближе к 3 часам договорились, что встретимся на самой линейке, а я пока что пойду заранее. Мы договорились встретиться с Илюхой, Костей, Стасом и еще с парочкой друзей из компании. Я уже не помню, конечно, что мы обсуждали, но что-то явно важное, раз встретились за целый час до начала линейки. Так что это было явно не просто так. На самой линейке все стояли нарядные с ленточками, девочки с бантиками на косичках. Картина была очень интересная и захватывающая. Если честно, особенно осознавая, что сейчас это последние моменты, когда мы все здесь вместе собрались, немного грустно от этих мыслей. Вступил директор со своей речью. Учителя друг за другом начали, сдерживая слезы, читать свои приготовленные речи. После учителей начались выступления учеников. Всего нас выпускались 3 класса, чуть больше 60 человек. Выступала с различными номерами чуть больше 10 человек. Я просто не запомнил точное количество, если честно. Да и какое это имеет значение? Когда пришла моя пора выходить и начинать выступление, легкие мурашки пробежали по телу. Зал замер. Все, кто шушукался и шумел, пристально уставившись на сцену, свет чуть-чуть убавили, теперь весь зал был в приглушенном оранжевом свете. Я прочел так хорошо, с таким выражением, с такими эмоциями, в конце зал встал и захлопал. Кто-то вытирал слезы, кто-то просто стоял и аплодировал. Это был мой звездный час. Но мой взгляд был прикован только к ней. Я сразу нашел ее в зале среди множества других гостей. Она сидела на 6-м ряду, чуть правее центра. Сидела и смотрела на меня, пытаясь сдержать слезы. После меня выступало еще 2 человек, но никто даже близко не вызвал подобной реакции. После выступления все выпускники танцевали вальс. И я в том числе. Честно сказать, этот момент мне не сильно нравился. Я немного неуклюжий в этом. Я боялся наступить на ногу партнерши, и руки почему-то потели предательски сильно. Но когда это закончилось, я выдохнул. Было очень нервно и как-то не по себе. Нас вновь собрали, где все попрощались, и прозвучал тот самый заветный последний звонок. Вечер. Вот здесь начнется основная часть той невероятной истории, которая со мной случилась. Если вдруг кто-то это читает, просто знайте, что ни единого слова дальше не выдуманное. Все, что случилось, осталось в памяти яркими красками, и я записываю это с четкой картиной произошедшего в голове. Поэтому просто читайте и представляйте, держа в голове, что это правда. Примерно к 8 вечера, когда официальная часть была окончена, за нами приехали 3 микроавтобуса, чтобы отвезти нас в ресторан, который находился в 10 минутах ходьбы от набережной, что дальше сыграет свою роль. Так как это был практически центр города, мы встали в пробку минут на 20, и получается, что мы ехали минут 40. Кто-то уже по дороге начал пить, но большая часть просто ждала приезда. В ресторане были накрыты столы, на небольшой сцене стояли, готовясь к выступлению, музыканты. Небольшой квартет с гитарой, клавишами и барабанами, а вокальную часть группы выполняла крайне миловидная и непривычно молодая девушка. Зал был большим и поделен между собой небольшой стенкой. Правую часть заняли мы, а та, что находилась со стороны входа, стала занята взрослыми. Столы уже были накрыты, и когда мы наконец-то пришли, по чуть-чуть начали выносить горячие блюда. Но нам было все равно на еду. Так получилось, что моя мама очень хорошо знала родителей Оли. Где и как они познакомились, я не знаю. Но Оля часто пользовалась этим, говоря своим родителям, что она пошла гулять со мной, чтобы они не переживали и точно ее отпустили. Но я точно с ней не гулял. Поэтому, когда все прятались в туалете, где толпой глушили когор, проданный им втридорога под видом хорошего вина, в толпе кто-то предложил пойти на речку, встречать рассвет и провожать детство, что бы это ни значило. Оля тоже была в той толпе, и, как выяснилось позже, Оля сказала маме, что мы с ней хотим пройтись, и нас не нужно терять, все в порядке. Ее, конечно, без вопросов отпустили, там же, оказывается, буду я. Но большинство не отпустили родители, поэтому эти полуфабрикаты будущих взрослых людей решили вылезти в окно туалета, благо это был первый этаж. По итогу шумная компания двинулась куда-то в сторону набережной. Я попрощался с друзьями и направился домой. Спустя примерно минут 20, может быть, 30. Я как раз доехал до дому на пойменной по дороге такси. Сидел на качели и просто пытался переварить то, что случилось за сегодня, и осознать, что вот и вся школа окончена. Вибрация в кармане брюк слегка застала меня врасплох. Слегка дернулся в спешке, вынул телефон, чуть не уронив его на песок. Звонок был от мамы. «Сына, ну вы где? Почему Оля трубку не берет? Договорились же, что вы ненадолго». «Так, стоп. Во-первых, какая Оля? И с кем я договорился?» «В смысле, какая?» «Так, стоп. А ты где сейчас?» «Мам, я у дома уже. Во дворе сижу. Сейчас спать пойду. Я же тебе смс-ку написал». «Очень интересно. К нам подходила Оля, сказала, что вы гулять пошли». «Я ничего не знаю. Честно, что там Оля говорила и с кем она гуляет? Вот честно, мне так все равно». Сбросил звонок и положил телефон обратно в карман. Поднялся и направился к парадной, чтобы поскорее попасть домой, лечь спать и просто уснуть. Но через 10 минут раздался еще один звонок. Я как раз вышел из ванной. «Антон, здравствуй, это папа Оли. Подскажи, пожалуйста, ты случайно не знаешь, где она может быть?» «Просто все ее подруги и друзья вернулись, а ее до сих пор нет. Трубку не берет, но и мы, понятное дело, переживаем. Доброй ночи, Захар Евгеньевич. К сожалению, мы с Олей очень давно не общаемся, и я, к сожалению, не в силах вам помочь». «Даже примерно?» «Честно, рад бы, конечно, но я не знаю, извините». «Хорошо, прости за беспокойство». В трубке прозвучало 3 гудка, которые сменила тишина. А я еще постоял минуту с телефоном у уха, поймал себя на мысли о том, что я переживаю. Еще примерно через 5 мне стало страшно, вдруг что-то случилось. Я выскочил из дома, схватив ключи от машины, на которой я учился водить. Пробежал 2 дома, сел и со 2-го раза смог завести двигатель. На нервах я тронулся с 3-го раза и плавно поехал по дворам в сторону ресторана, где группа наполовину пьяных, наполовину школьников стояли у входа и что-то бурно обсуждали. Глазами в толпе увидел Яшу, это парень Олиной подруги. Спросил, где она может быть. Но он назвал мне только самое очевидное место, что они на набережной. Прыгнул обратно в машину, хлопнул дверью, не разбирая особо, что происходит вокруг, просто полетел в сторону набережной. На улице по чуть-чуть начинает светать. На набережной было очень много школьников, которые точно так же праздновали последний звонок. Знакомых лиц я не видел. Тогда припарковал машину и направился в самую толпу, где стояли люди в ожидании салюта. Но Оли среди них не было. На самом деле я подумал, что она опять ушла к своему новому парню, чтобы с ним отметить свой выпускной. Взгляд упал направо к пляжу, где летом открывали купальный сезон. Там сидела девочка со знакомым бантом, очень сильно похожая на Олю. Но с ней, кто вел беседу, и по мере того, как я приближался к месту, где бросил машину, там просто спуск на пляж был, их беседа обрела более агрессивную манеру, по чуть-чуть перерастая в какую-то ссору. К челу присоединился еще один, теперь в дело пошли уже физические меры воздействия. Они хватали ее за руки и хотели куда-то увезти. Я побежал, но в момент, когда я спустился на пляж, ее почти довели до машины. Хоть она и вырывалась, пыталась кричать, всем вокруг было плевать. Эти 2 в кожаных куртках начали толкать ее в машину. Я, быстро сообразив, что могу не успеть, вернулся назад, сел в свою машину и полетел в их сторону. Когда доехал до того места, где они стояли, машина уже нырнула во двор. Я за ней, благо они не спешили. Я погасил фары, пристроился за ними. Резкий удар в правую и заднюю часть их автомобилей чуть-чуть, они остановились, вышли из машины. Я вслед за ними. «Ты чё, пацан?» — сказал бородатый мужчина явно не славянской наружности. «Простите, но я это не увидел. Реально, вы это как это из-за угла вылетели?» Пытаясь косить под пьяного, сказал я. «Ле, ну тут ремонта 1000 на 10, не меньше». В этот момент в салоне машины зажегся свет. Я четко увидел Олю, которая закрывал рот рукой 3-й человек, сидевший в машине. Пока один наклонился посмотреть на повреждения, другой отвлекся на то, что происходило в салоне, я постучал по плечу одного из них, того, который стоял и смотрел в салон машины, чтобы он повернулся и посмотрел на меня. И сразу же, не раздумывая, в ту же секунду, как только он повернул голову, бросил в него апперкот, которым пришелся ровно по центру челюсти. От неожиданности он упал. Сначала показалось, что замертво. Я сразу же пнул по заднице того, кто рассматривал повреждения, таким образом, чтобы он ударился головой об машину. Конечно, я понимаю, что ударился он не сильно, но этого было достаточно, чтобы усадить его на задницу, закинуться на него и начать без разбора месить его кулаками. Корпус, голова, пару раз даже по ногам ударил. Он начал прикрывать лицо, поэтому я слегка приподнялся и начал больше работать по корпусу. Он кричал что-то наподобие «Эй, пацан, ты что делаешь?» и тому подобное. Но ярость затмила мой рассудок. Я бил его не сильно, но точно. Из машины выскочил 3-й, а вслед за ними сама и Оля. Она дернула меня за ухо, я обратил на нее внимание. Услышав фразу «Пошли, я тебя прошу». Только потом я осознал, что она была очень спокойной, слегка нервная, но когда я слышал ее из машины, это был будто бы другой человек. Я посмотрел на человека, которого я избивал. 40 секунд он лежал, прикрываясь руками. Стонал от боли, но я думаю, что, возможно, ребро я ему все-таки сломал. 3-й из машины подбежал к 1-му, кого я вырубил. Начал осматривать его. А мы в этот момент прыгнули в машину, которую я не глушил, резко сдал назад и направился туда, откуда я только что приехал. Костяшки на правой руке были сбиты в кровь. Левая жутко гудела, казалось, что она слегка распухла. Олю потряхивала, то ли от страха, то ли от нервов. По дороге из двора нам навстречу выехала, мигая синими фонарями на люстре, ну, это мигалки так называют, машина ППС. Мы разминулись, встретились взглядами с сержантом, сидевшим за рулем. Оля сказала: «Уезжай быстрее, у них оружие было». В общем, доехать до ресторана, где нас уже встречали родители, которым я набрал по дороге, забрав маму и бабушку, помчался домой, думая, как рассказать им, что случилось, и как теперь, а главное, что я буду говорить дяде Сереже, как я разбил его машину. Но в любом случае я бы поступил так же. Сейчас я сижу с болью в руке, пишу все, пока отчетливо помню, что случилось. 1 июня 2011 года. Смотрели новости, там был репортаж, который сразу я и не понял, но машина показалась знакомой. Как оказалось, это те трое, с кем я дрался. В машине у них нашли пистолет, две гранаты и автомат. Схватили их ППСники. В репортаже сказали, что преступников остановила группа молодых скинхедов, численностью примерно в 5 человек. Но самое смешное, бил-то я их один. Да и не лысый вроде бы я. Оля позвонила и поблагодарила. После этого ее папа попросил 3 числа заехать к нему на работу. Он просто срочно улетел в другой город. Ну вот как-то так. Творите добро, и оно вам вернется. 7 июня 2011 года. Все экзамены сданы. Осталось дождаться результатов. Так получилось, что к Олиному папе я приехал 4 числа, так как 3 у нас был экзамен, и мы решили на потом. Когда я все же приехал, он пожал мне руку, поблагодарил за то, что я спас его дочку, и вручил мне часы, очень дорогие часы. А самое главное, сказал, что теперь я могу обращаться по любому поводу к нему, он все решит, совсем поможет. Это очень приятно, если честно сказать. Узнаю результаты и буду поступать в университет. Это лето будет точно необычным. 10 июня 2011 года. Сейчас, гуляя по практически ночному городу, поймал себя на одной важной мысли. Замечали, как иногда некоторые дружбы просто медленно угасают. Люди, которые когда-то казались семьей, медленно превращаются в простые имена, которые мы просто пролистываем, листая ленту новостей или давно забытые чаты. Превращаются в воспоминания, к которым мы все реже и реже возвращаемся. А когда-то они значили для нас весь мир. Поздние ночные разговоры, неудержимый смех, секреты, которыми мы обещали хранить, не могли представить жизнь без них. Но потом жизнь идет. Меняются интересы, города, страны, меняются цели. Звонки становятся короткими, а сообщения редкими. Со временем никто и не пытается что-то изменить. Это тихая форма сердечной боли. Просто постепенное мягкое расставание. Возможно, самое сложное – понять, что не каждое прощание произносится вслух. И все, что остается со временем – это воспоминание о том, как вам было, когда вы были вместе. Сейчас пройдет лето, и, скорее всего, я больше не увижу 90% того, с кем виделся и общался каждый день. Возможно, наше общение было очень мелким и не особо значительным. Но в совокупности это было большей частью моей жизни, поэтому от этих мыслей стало очень грустно. 4 июля 2011 года. Утром меня разбудил стук в дверь. Мама была на работе, бабушка на даче и уж точно не собиралась ехать к нам. Кто бы это мог быть? Я понятия не имел. Накинув на себя футболку, направился открыть дверь, за которой, на мое удивление, стояла девочка. Очень красивая девочка, внешность которой запала в память с первых секунд. Золотисто-пшеничные волосы блестели в лучах солнца, пробивающимся в мои окна. Голубые глаза, чистые и яркие, которые можно сравнить с океаном, в котором хочется утонуть, просто чтобы никогда не уводить свой взгляд. «Здравствуйте. Я ваша новая соседка. Не могу открыть дверь. Не могли бы помочь? Мне кажется, что замок чуть-чуть заедает». Я кивнул в знак согласия, проходя мимо, обратил внимание на рост. Как прикольно мы смотримся рядом. Интересно, конечно, было узнать, как это смотрится со стороны. Вставив ключ в замок, руки слегка вспотели. Я просто вспомнил, какой я рукожоп, и, если честно, слегка испугался того, что сейчас могу сломать ключи. Благо, все обошлось. Немного попыхтев, замок открылся, а ключи остались целыми. Поблагодарив, новая соседка затянула чемодан в квартиру, попрощалась и закрыла дверь. Я отправился дальше в кровать, но уснуть я так и не смог. Картинами в мельчайших подробностях всплывала соседка в моих мыслях. Она и правда очень красивая. Рад, что смог ей помочь. Повернулся на другой бок и попробовал все же уснуть. 8 июля, 2011 год. Сегодня ездил подавать документы в престижный строительный университет. Имеется желание связать свою жизнь со строительством. Но, честно говоря, работать инженером я не собираюсь. Я четко решил, что буду делать бизнес. По итогу сдал документы, все ксерокопии и фотографии. Диплом отдал сразу оригинал, с уверенностью, что пройду. Теперь просто сидеть и ждать. Кстати, узнал соседку, зовут Настя. Приехала к нам учиться, квартиру снимает. Пока что это все, что смог узнать. Надеюсь, сегодня удастся еще с ней поговорить. Голос прямо мед для ушей. А самое главное, очень умная. Редко, когда девочка красивая, так еще и умная. А тут можно применить не просто красивая, а очень красивая. В общем, если что-то узнаю, обязательно напишу. 14 июля, 2011 год. Ездил на дачу. Там жарили шашлыки, и меня попросили помочь дерево подпилить. То из-за ветра сильного сломалась одна ветка, и она почти упала на дорогу, поэтому нужно было допилить до конца. Это было нетрудно, конечно, но я понял, что бабушке нужно купить новую пилу. Но это совсем затупилось, и ничего не пилит. Это как бы ее основная задача. Когда все было сделано, а шашлык готов, я покушал и поехал домой. Мама и бабушка остались с ночевкой на даче. Вечером, когда я играл в компьютер, отключили в доме свет. А как оказалось потом, это на всем районе отключили электричество. Я чуть дважды не упал, пока нашел свечку дома. Смог зажечь ее спичкой. Поставил на компьютерный стол в комнате, а сам улегся рядом на диване. В дверь постучали. Во мне появилась некая надежда, почему, я не знаю. Там стояла соседка в приятного цвета шортах и кофте на молнии, не до конца застегнутой. Почему мне это запомнилось, я не знаю. Зачем я это описал, я тем более не знаю. «Прости, а у тебя случайно нету свечей, а то я ничего найти не могу, а телефон почти разрядился». «У меня только одна», — с грустью в голосе сказал я ей. «Жалко. Ну ладно, прости за беспокойство». «Ты чего, проходи. Она хоть и одна, но нам двоим хватит. Сейчас найду, куда ее засунуть, чтобы двоим было удобно и комфортно». По итогу я поставил ее туда же на стол, Настю усадил на диван, чтобы ей было комфортно хоть сидеть, хоть лежать, одним словом делать все, что ей было бы удобно. Сам я соорудил из подушек от того же дивана крайне комфортабельное место, где я мог хоть лежать, хоть стоять, даже сидеть. К нам присоединился Тима, улегся рядом с Настей и замурчал. Мы болтали всю ночь, даже не заметив, как летит время, что вот-вот уже рассвет. Можно даже сказать, что мы вместе встретили рассвет. Разговоры были ни о чем, но в то же время обо всем на свете. От общения с ней у меня всю ночь бегали мурашки по телу. Она рассказала, что поступила на программиста. Это ее мечта с детства. Она, на удивление, так же, как и я, любит проводить время за компьютером, а также обожает гулять, но пока что у нее нет друзей в этом городе. Тогда мы договорились, что будем гулять каждый день, когда у нас есть время. Я рассказала о своей учебе, о том, что поступаю на строителя. Она поддержала меня и начала задавать вопросы. Было дико приятно, что ей интересно. Таким образом, мы просидели до утра и под самый рассвет уснули. 16 июля, 11 год. Во время прогулки с Настей нам встретилась Оля. Даже не поздоровалась. Стало чуть стыдно перед Настей. Но я-то тут по факту при чем, если это она невоспитанная. Так что я тут ни при чем. Очень приятно узнавать все ближе и ближе. Сегодня она рассказала о своей собаке, которую ей подарили на 14-летие. И за эти 4 года вместе они пережили много ситуаций, были как не разлей вода. Она так мило рассказывала историю о нем, что я даже немного покраснел, не знаю почему. Сейчас она очень сильно ждет, когда наконец сможет привести его сюда, к себе. Улыбка с моего лица не сходила всю дорогу. Очень круто и приятно, что она рассказывает и делится своей жизнью. Для меня она очень интересный и приятный человек. Поэтому я слушаю с большим удовольствием. 20 июля, 11 год. Сегодня меня разбудили необычным образом, а именно по звонку от Ильи. Это просто большая редкость, чтобы он позвонил. Он почти всегда писал, поэтому его звонок был чем-то новым. Но, как я сразу и подумал, он был не просто так. Оказывается, что в линейке открывали новый официальный сервер на новых хрониках. И нам срочно нужно обсудить, как мы туда пойдем. Очень странная причина, на первый взгляд, но я все же согласен, что важная. 22 июля, 11 год. Подготовки к новому серверу идут полным ходом. Решили, что пойдем милипаком, чтобы не зависеть от маны. А если что-то потом сделаем, релол лучников или магов, когда уже будут деньги на эквип. Сегодня Настя новый комп себе купила. Решила, что нет смысла вести свой из дома, и решила купить новый. Это круто, как по мне. Последнее время очень много времени проводим вместе. Это очень приятно и круто. Рад, что познакомился с ней. Всегда же так, когда ищешь что-то специально, но никогда в жизни не сможешь что-то настоящее найти, когда это твое. Оно приходит само собой. Так сказать, само находит тебя. Верю ли я в судьбу? Скорее да, чем нет. 27 июля, 11 год. Крайне рано пришел ответ из университета, что я зачислен на очную форму бюджетного образования. Но у меня возникли сомнения касательно того, что я сам поступил или к этому приложила руку тетя Люда, давняя и очень близкая подруга мамы, работающая в Министерстве образования. Не знаю, да и не хочу знать. Главное, что план выполнен. А я поступил, и оставшееся лето я могу просто балдеть и отдыхать. 2 августа, 11 год. Вчера был необычайно знойный день. Пекло так, что оказалось, что на асфальте можно еду готовить. Без головного убора и крема от загара на улицу вообще нельзя. На телефон пришла СМС от МЧС области, что нельзя долго находиться на улице. Нужно держаться теньков и иметь с собой достаточный запас питьевой воды. Ну и как назло, именно в этот день у меня были дела в городе. Так вышло, что я договорился, сам об этом забыл, а потом резко вспомнил. Вот тогда стало чуть неудобно, что люди меня уже, а я все еще не собрался. Но я пулей залетел в душ, освежился, оделся и так же быстро вышел на улицу. Там, правда, очень сильно жарило. Было трудно находиться на улице. Хорошо, что у нас были дела в торговом центре, где работали кондиционеры. Было так прохладно, что мы решили целый день пробыть там. 19 августа, 11 год. Времени нет вообще. Почти все время играю в комп, а свободное время провожу с Настей. Завтра идем в театр. Моя подруга достала 2 билета на преступление и наказание. Думаю, будет круто. А вообще время проходит очень круто. Лето почти закончилось, но я провел его очень хорошо. Через чуть больше, чем неделю, я первый раз пойду на учебу не в школу, а в университет. Это очень круто. Я прям не могу. 2 сентября, 2011 год. Один лишний ноль был зачеркнут ручкой. Первый день в новом учебном месте – это просто атас. Все новое по сравнению со школой, все куда-то спешат, все боятся опоздать неизвестно куда. Сейчас я пишу это перед парами в университете. и у меня до сих пор непонятное ощущение от того, что происходит, если честно. Но, честно сказать, теперь очень много свободы, и относиться как ко взрослым, а не как к детям, и это очень круто. Конечно, и спрос как со взрослых, но все же. Не могу привыкнуть, что после двух пар, это по времени как 4 урока, идет большая перемена, почти на час. Зачем она нужна, я так и не понял. Чтобы покушать, как по мне, и 20 минут более чем достаточно. Сегодня перед парой сначала провожу на учебу Настю, а уже затем пойду на свои пары. После пар договорились сходить в кафе. У нее точно такое же состояние из-за этой суматохи в первые дни. Сейчас главное привыкнуть к этой суете, а дальше станет легче и интереснее. 9 сентября, 11 год. Сегодня у нас был первый урок истории из этого семестра. И я очень сильно удивился тому, насколько мне было интересно на этом уроке. В школе мне никогда не нравилась история. Но тут вообще по-другому. И с чем это связано, я даже близко не могу понять. 10 сентября 2011 год. Очень сильно впечатлен, что вот так ни с чего я загорелся историей, будто бы очень хочу изучить интересные темы и погрузиться в этот мир. У бабушки дома отыскал пару книг, возможно, прочту. Первая книга – это «Люди с севера». Вот что пишут о ней в интернете. «Цивилизация викингов. Уникальное явление в истории». Не было до них европейцев, которые бы так широко раздвинули границы своего мира. Их завоевательные походы, поиски новых земель и легендарная отвага привлекают наше внимание спустя много веков. Вроде бы очень интересно, и это более научный труд, как я понимаю, в отличие от двух других. Вторая книга – это «Корни Игдрасиля». Сборник скандинавских саг, песен скальдов. Отрывки из младшей и старшей Эдды. О ней совсем немного написано в интернете, но по духу мне он больше подходит. А третья книга – это «Меча с севера». О ней я не смог найти информации, поэтому я просто оставлю ее на потом, чтобы была интрига, так сказать. Надеюсь, что не с головой уйду в этот мир истории. 13 сентября 2011 год. Я примерно 3 дня подряд сижу и смотрю ролики по истории на Ютубе, особенно про Скандинавию во времена викингов. Это что-то за гранью реального, будто бы я только погрузился в мифологию, но уже не терпится изучить и узнать все, что там было. 17 сентября 2011 года. Иду сегодня получить читательский билет. Хочу читать миллионы, нет, миллиарды книг о скандинавской мифологии. В Центральной библиотеке имени Пушкина я приготовил паспорт и список того, что мне нужно. Но вот забавный момент. Там на приеме документов стояла она, Оля. Оказывается, у них есть возможность подрабатывать прямо от учебного заведения. Честно сказать, я очень сильно рад был ее увидеть. Сейчас с ней мы очень редко видимся. И это, возможно, проблема, но не моя уж точно. Зачем мне ее видеть? Какой смысл? Я что, люблю ее, что ли? Или она меня? Правильно. Ответ нет. Так что все. Хватит думать. Нужно брать книги. 29 сентября 2011 год. Учеба по чуть-чуть стала рутиной. Никогда не думал, что все может случиться так быстро. Ты представь, меньше месяца понадобилось, чтобы мне наскучить. Хорошо, что познакомился с Настей. Сейчас она стала одной из самых близких людей у меня. Все старые друзья со школы понемногу становились приятелями. Тоже удивительно, как быстро это произошло. Думаю, писать каждый день, ну почти каждый день, не имеет смысла. Буду опять записывать только очень значимые моменты. Пока что все очень круто. Похоже, нашел способ для заработка денег на любимом деле. Не хочу сглазить. Но думаю, что все скоро будет круто. 15 октября 2011 год. Настя познакомила меня с подругой. Теперь мы очень часто проводим время втроем. Играем в настолки, болтаем, о чем только душа пожелает. Сейчас мне очень круто. Вчера ходили в торговый центр и увидели на парковке Олю. Как она садилась в какой-то джип. На душе стало как-то неприятно. Мы просто ушли. Хотя в тот раз в библиотеке мы хорошо поговорили, и я думал, что между нами теперь нейтралитет. Но я все равно решил не здороваться. Не хотел показать, что это меня задевает. 21 октября 2011 года. Хотел познакомить Илюху с Настей и ее подругой. Но как-то все не заладилось. Было очень неловко, причем не мне, а им самим. Все слова и вопросы были будто не к месту. Сразу чувствовалось, что он не в своей тарелке. Хотя и смотрел на нее, как кот на банку сметаны. Это Настя тоже подметила после нашей прогулки. По итогу подруге надо было срочно и внезапно куда-то уехать. Илья тоже ушел. И по итогу мы опять остались одни. Но нам было очень комфортно и классно, когда мы были вдвоем. По итогу недолгих переговоров мы решили, что нужно ехать в торговый центр. Решили посмотреть настольные игры в очень крутом магазине «Тысяча и один удивительный мир». Это был узконаправленный магазин настольных игр, ну и всякой другой атрибутики по типу фигурок, мягких игрушек и еще всякой всячины. Там мы могли зависать часами, не вспоминая вообще, что такое время. По итогу долгих поисков мы купили картонную игру «Предатель», расширение издания игры «Манчикин». И я подарил Насте большую мягкую игрушку какого-то милого летающего покемона. Честно, я даже не знаю, кто это, но он выглядит мило. Ей понравилось, а это главное. Вечер мы опять провели вместе. Сидим, разбираемся, как играть. Хотим опять попробовать собраться вчетвером. Думаю, дома это будет комфортнее и удобнее. 3 ноября, 2011 год. Не рассказывала об этом раньше, но все-таки получилось. Теперь каждый месяц я имею солидную сумму. Пока мне хватает, чтобы копить и чтобы жить спокойно, ни в чем себе не отказывая. Если говорить кратко, теперь я зарабатываю на продаже игровых ценностей. Это, наверное, моя мечта. Я занимаюсь любимым делом и получаю за это деньги. Сказка. 18 ноября, 2011 год. Завтра иду к стоматологу. Думаю, зуб скоро выпадет. Начал шататься после того, как я ударился об ручку дивана. Не хочу терять зубы, пока молодой. Но если он выпадет, то вставлю себе золотой. Такой, чтобы блестел ярче солнца. Вот это круто, конечно. 30 декабря 2011 год. Не знаю, почему, писать не хочется совсем. Даже если было что-то крутое в моей жизни. Но нет, все скучно и однообразно. Настя уедет домой на Новый год. Получается, буду один. Из новостей, в январе получаю права и буду покупать себе свою личную первую машину. Дяде Сереже я, если что, деньги за ремонт отдал. Так что да, тут я чист. В этом году, кстати, за всю жизнь я потратил на подарки одну целую зарплату среднестатистического жителя моего города. Это, с одной стороны, очень круто, а с другой, как-то неэкономно. Но для мамы, бабушки и Насти ничего не жалко. Думаю, мы завтра, когда будем в аэропорту с ней, я вручу свой подарок. Небольшой золотой клоун с драконом на золотой цепочке в знак благодарности, что она есть у меня. Завтра послушаю новогоднюю речь Дмитрия Медведева, ну и после нее пойду спать, ну или в комп поиграю. Не знаю, грустно, что Настя уедет. Хотелось пойти погулять, посмотреть салюты, покататься на коньках, одним словом насладиться этим волшебным днем. 10 января 2011 год. Как ни странно, на этот раз каникулы прошли очень активно. Настя приехала обратно примерно 5 числа. И все оставшееся время каникул мы провели, гуляя на улице с таким кайфом. Почти каждый вечер мы проводили вместе с подругой за игрой в настольные игры. Некоторые вечера Настя читала мне вслух. Это был отдельный вид кайфа. Я вижу, как она светится и заряжается этим. Наверное, одно из самых лучших, что случалось со мной в моей жизни, это было знакомство с Настей. В школе все было проще. Получаешь оценки, ставишь их в дневник и радостно идешь на каникулы. Теперь в университете нужно сдавать экзамены, получать зачеты. Иногда, конечно, в те редкие моменты можно получить оценку автоматом. Но это почти как миф. То, что не совсем существует в этой жизни. Но шанс есть. 3 февраля, 2011 год. Провайдера я получил, и денег скопилось вроде бы достаточно много. Но я не знаю, нужно ли брать ее сейчас. Возможно, лучше инвестировать ее куда-то. Кто знает, вдруг повезет и все получится. Тогда прощай, бедная жизнь. Встречай меня, мир роскоши и комфорта. Я иду. Нужно все хорошо взвесить и обдумать. 16 февраля, 2011 год. Все утро кто-то долбился в дверь, проснулся от прилива адреналина. Вскочил, сердце колотить начало бешено. Из-за чего это все происходит, я понять не могу. Стук повторился. Немного придя в себя, понимаю, что стучат в общую дверь коридора. Настя не открыла, это значит, что она или спит, или ее нет дома, что более вероятно, как мне кажется. Накинув на себя шорты, направился к двери. Повернув ключ дважды в правую сторону, замок открылся. Толкнул дверь, за ней стоял невысокий мужчина в какой-то странной рясе. Скорее всего, это был свидетель Иеговы. Я, конечно, ему сразу же тактично отказал, сообщив, что мне это неинтересно. На что он крикнул, что сомнения в том, что Бог есть, идут от лукавого. Я слегка надавил на дверь, чтобы она не закрывалась до конца, и решил выдать достаточно философскую мысль. А кто ставит его существование под сомнение? Если мы говорим о нем, значит, он уже существует, как минимум в нашем разговоре, в наших мыслях. Именно поэтому его существование никто и не ставит под сомнение. Выражение лица этого мужчины стоило того, что я проснулся. Похоже, в моменте что-то сломалось в устройстве мира и его мировоззрении. Закрыл дверь и направился обратно в комнату. 7 марта, 2011 год. Не знаю, как так это вообще случилось. Вроде бы мы все время были вместе. Очень странно. В общем, одним словом, Настя заболела. Я второй день сижу с ней, держу за руку, воду и таблетки приношу. Попросил маму приготовить бульон из курицы. Скоро принесу, чтобы она покушала. Не знаю почему, но она все время говорит, чтобы я ушел домой. Типа заразить меня не хочет. А я хочу быть с ней рядом и заботиться. Сегодня утром уснули, держась за руку. Но у Насти поднялась температура. И мы оперативно ее сбивали. Даже быстро получилось, на мое удивление, конечно. 9 марта, 2011 год. Насте намного лучше. Я вместе с ней не ходил на пары. Вообще не было желания. И я не хотел оставлять ее одну дома. Сегодня, когда ей стало лучше, мы сидели и весь день смотрели мультики по телевизору. И различные глупые, но смешные передачи. Настолько приятно мне еще не было никогда. 12 марта, 2011 год. Первый день после моих прогулов я пришел в университет на пары, так как Настя выписала с больничного и чувствовала себя хорошо. На учебе было подряд две пары истории. На мое удивление и на мою радость, тема была Скандинавия и формирование ее культуры. Скорее всего, это был единственный мой шанс козырять знаниями перед преподавателями. Мне даже удалось на равных рассуждать и вел дискуссию, ссылаясь на разные известные мне источники. Таким образом, всего за две пары я обрел уважение преподавателя, а это многого стоило для меня. 2 апреля, 2011 год. Скоро сессия, а у меня есть долги, и за полтора месяца я будто бы еще их получу. Поэтому принято решение просто по чуть-чуть закрывать долги по мере поступления новых, плюсом все старые. Тогда будет легче. Скоро лето, и этот факт радует меня еще сильнее. Настя сказала, что этим летом будет в городе, значит, что все будет очень круто. Я рад и надеюсь, что все произойдет именно так. 9 мая, 2011 год. В этом году, на удивление, во время Парада Победы было еще и воздушное шоу. Истребители летали и показывали элементы высшего пилотажа. Завершением выступления был огромный триколор в воздухе. Смотрелось очень красиво и нестандартно. На парад мы пошли с Настей и еще одной ее подругой. Было много интересного, и на удивление, хоть мы и опоздали, смогли найти отличное место для просмотра. Как обычно, все первые ряды были заняты. Да и вообще толпа стояла в хаотичном порядке, по ощущениям в рядов 6, не меньше. И из-за этого мы пошли чуть подальше на небольшую возвышенность. Я помог Насте залезть на камень и держал ее за руку, чтобы она не упала. Она говорила много раз, что немного неуклюжая, но я всегда рядом. И сегодня, когда она поскользнулась, я поймал ее, охватил за талию и просто стоял и смотрел ей в глаза. После парада мы все втроем поехали к подруге, чтобы забрать настольную игру «Взрывные котики». Сели в маршрутку, народу было много, поэтому начало поездки мы стояли стоя. Момент, когда возле нас освободилось место, я перекрыл дорогу школьнику, который хотел сесть на свободное место. Но я не позволил и протянул руку. Я посадил на это место Настю. Она заботливо взяла мой портфель и мою кофту, которую я держал в руках. Когда оставалось примерно 5 остановок до нужной нам, бабуська, которая ехала с Авоськой, встала и направилась к выходу. И вот уже на это место уселся пьяный мужчина, явно маргинального вида. Он сразу начал смотреть на Настю, попытался придвинуться к ней поближе. Я встал так, чтобы чуть отодвинуть его. Он вроде бы успокоился, но, как назло, меня попросили передать за проезд. Я отодвинулся, и через 5 секунд он попытался поцеловать Настю. Она крикнула от неожиданности, сказала ему «отстань» и уперлась в меня лицом. Как бы спряталась от страха. Я быстро осмыслил, что произошло, схватил его за грудки. В этот момент маршрутка подъехала к остановке. Притащил его до выхода, в один рывок выкинул его на остановку. Хотел ударить, но сдержал свой порыв эмоций. Настроение после этого было испорчено. Я вызвал такси, и мы с Настей поехали домой. 1 июня 2011 год. Первая сессия, летняя сессия. Будто бы легче, чем зимняя, из-за количества предметов, но от этого не менее важна. Даже возможно, что поважнее будет, но это не точно. 16 июня 2011 год. Думаю, летом писать не буду. Времени ограничено, так как в конце июля Настя уедет домой, а мне очень сильно хочется побыть как можно дольше вместе. Как ни странно, но я закрыл сессию без долгов и спокойно перехожу на второй курс, как прилежный ученик. Настя закончила эту сессию на отлично, без единой четверки и тройки. Очень сильно горжусь ей. 23 июня, 2011 год. Ну, после того, как мы закончили все на очень хорошей ноте, мне было очень приятно, и я решил сделать сюрприз. И отпраздновать этот день решил организовать большой праздник. Денег не так много, но я хочу, чтобы это запомнилось. Съездил в ресторан, договорился о столике и музыкантах. Обговорили меню, оплатил предоплату, окинул еще раз взглядом весь зал, в котором мы будем праздновать закрытие сессии. Надеюсь, все получится очень круто. 24 июня, 2011 год. Наверное, это был один из самых захватывающих вечеров. Сейчас постараюсь описать, что происходило. Вечером я зашел за Настей. Мы отправились гулять. Но путь пролегал не обычно, а целенаправленно, чтобы к нужному времени мы попали в ресторан. Заранее я купил ей платье и принес свой костюм, который вручили нам на входе, и отвели в раздевалку, где мы спокойно переоделись. На этом моменте Настя чуть-чуть опешила, и, скорее всего, из-за шокового состояния она просто послушно, не споря, вообще сделала, что нужно. Но удивление с ее лица не сходило до конца вечера. Платье сидело идеально, туфли слегка были большие, но вроде бы ничего страшного. В зале в центре стоял круглый столик на двоих. Белая скатерть, украшенная золотой тесьмой, великолепно смотрелась на фоне интерьера, а красный ковер подчеркивал глубину белого. Мы сели, к нам понемногу начали приносить еду. Я знал, что заказать, чтобы удивить, так и случилось. Возле нас начали играть музыканты. Весь зал, да что уж там весь зал, ресторан смотрел на нас. Жены после этого, наверное, долго пилили своих мужей за то, что у них не было такого. Но так уж получилось, что я хотел, чтобы это запомнилось Насте, поэтому прошу прощения у всех, кому после моей выходки устроили разнос. Весь вечер улыбка не сходила с Настиного лица. Глаза светились, а когда мы собрались уходить, она обняла меня и на ухо шепнула то самое заветное слово. «Спасибо». А больше ничего и не нужно. Глаза и улыбка сказали намного больше, чем слова. Мы пошли гулять по ночному городу, по центру, который утопал в свете фонарей и миллиарда лампочек витрин. На душе было очень тепло. Так тепло, что я не мог просто идти. Я каждую секунду хотел обнять Настю и пуститься с ней в неконтролируемый танец до того момента, пока не устанет кружиться, и пускай все смотрят. Это был наш день. Нам нечего стесняться. Бродили мы так, наверное, часа два, светясь от счастья. Но когда приехали, пришлось ехать домой. Вызвали такси и принялись ждать. Из-за угла вышла бабушка с цветами, которые она продавала. Для меня это было как чудо, что она делала в столь поздний час именно здесь. Я купил все цветы, что были, и просто вручил их Насте. Капельки со стебельков капали ей на платье. Но ей и мне это было без разницы. Такси приехало, и я попросил проехаться по красивым местам и через мост. Да, это дольше, зато красиво. Нужно запомнить как можно больше, пока эта сказка не завершилась. Доехали до дома спустя минут 40. Уже была глубокая ночь, но мы просто стояли и разговаривали возле парадной. Потом, когда кто-то фыркнул на нас из окна, видите ли, мы мешаем спать своими разговорами, поднялись на этаж, открыли дверь, и я не хотел идти к себе домой. Я хотел еще хоть чуть-чуть побыть с ней. Так и поступил. Сидели до утра в обнимку и смотрели всякие дурацкие шоу на Ютубе, а после просто вырубились. Сначала я, а после она. Но сквозь сон я почувствовал этот поцелуй, нежный, чистый, просто в щечку. Но я был счастлив, что смог сделать такой великолепный вечер. Прошло уже немного времени, но руки до сих пор дрожат от эмоций. Это великолепно и волшебно. Надеюсь, что еще много раз смогу доставить ей счастье и чувствовать удовольствие.